О необходимости трудиться. Вначале Бог даровал нам жизнь, свободную от заботы и чуждую трудов. Но мы не воспользовались как должно этим даром, а развратились по нерадению и лишились рая. Тогда-то Бог соделал уже жизнь нашу многотрудной, и в оправдание свое перед родом человеческим как бы так говорит: «Я даровал вам сначала наслаждение, но вы от своеволия соделались худшими, поэтому я определил наложить на вас труды и пот». Когда же и труды не обуздали нас, Он дал закон, содержащий в себе заповеди, наложив на нас, как на коней неукротимых, узды и путы, чтобы удержать порывы, как делают укротители коней. Вот почему жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу. Положим, например, что человеку целомудренному или отличающемуся какой-либо другой добродетелью не нужны были бы никакие подвиги, а он бы спал и, однако, во всем успевал. К чему бы привело такое ослабление? Не к гордости ли и высокомерию? Да для чего же, говоришь ты, со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелью великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать, или за что бы ты получал награду, если бы это было дело нетрудное? Я и теперь могу указать многих таких, которые по природе отвращаются от общения с женщинами и убегают, как чего-нибудь скверного, самой беседы с ними. Но скажи мне, называть ли их зато целомудренными, и будем ли мы их увенчивать и прославлять? Никак. Целомудрие есть воздержание и преодоление похотей борьбой. Так и на войне. Чем сильнее битва, тем блистательнее тогда бывает и торжество, а не тогда, когда никто и рук не поднимает. Есть много и смирных по природе людей. Можем ли назвать их кроткими? Никак. Так и Христос, говоря о трех родах скопцов, два из них оставляет без венцов, а один вводит в царствие. Да для чего, скажут, нужно зло? И я тоже говорю, но кто же виновник зла? Кто другой, как не наше произвольное нерадение? Но надлежало бы быть, говоришь, одним добрым. А какое свойство добра? Трезвиться ли и бодрствовать, или спать и предаваться беспечности? А почему, скажешь, не признано за лучшее, чтобы добро делалось без труда? Такие слова свойственны животным и чревоугодникам, которые почитают Богом свое чрево. Что это слова ленности, вот суди. Если бы где-нибудь были властитель и военачальник, и властитель бы спал или пиршествовал, а а военачальник с великими трудами одерживал бы победы, кому из них ты вменил бы славу? Кому принадлежал бы плод радостных событий? Видишь, что душа более расположена бывает к тому, в чем более труждается. Потому и Бог соединил с добродетелью труды, желая прилепить к ней душу. Потому-то мы удивляемся добродетели, хотя сами ее и не исполняем, а порок порицаем, хотя он кажется и весьма приятен. Удовольствия порока кратковременны, а скорбь постоянна. От добродетели же напротив, радость нескончаемая, а труд только временный. Добродетель еще прежде получения венцов утешает своего труженика, питая его надеждами. А порок еще прежде наказания казнит своего последователя, терзая и устрашая его совесть и заставляя на все смотреть с подозрением. А это не хуже ли самых великих трудов, всякого изнурения? А если бы даже этого не было, а было бы одно удовольствие, может ли что быть ничтожнее такого удовольствия? Оно как скоро является, так и исчезает, увядая и убегая прежде, нежели успеем возобладать им. Разуметь ли здесь удовольствие плоти, или роскоши, или богатства? Ведь все это каждодневно не перестает стареть. А когда последует еще и наказание, и мучение, что может быть несчастнее людей, предающихся пороку? Итак, зная это, будем терпеть все ради добродетели. Таким образом мы сподобимся и истинной радости, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.